48 лет — это вовсе не старость, — возразила она шутливым тоном. — И почему вам не носить бакенбардов? Это непростительно с моей стороны, женское любопытство. Я хотела только знать, как вы выглядите без бороды. Мистер Ривер поднял, как бы защищаясь, руку. Его голос звучал почти весело. «Вся вина на моей стороне, мисс Маргарита. Надеюсь, вы не считаете мой приезд в Лармскип неприличным?» Он посмотрел на дверь и заговорил тише. Когда ушел Равини, она с удивлением взглянула на него. «Из-за этого вы и приехали?» Он медленно кивнул в ответ. «Кто-то мне говорил, что он живет здесь. Когда же он ушел?» Она в нескольких словах рассказала ему о ночном происшествии. Он внимательно слушал, и лицо его вытягивалось все больше и больше. Когда она закончила, он спросил: «А прежде? Не можете ли вы вспомнить, что случилось перед этим? Видели ли вы его накануне отъезда?» Она наморщила лоб и старалась восстановить ход событий в своей памяти. «Да», — сказала она вдруг, — «он гулял в парке с мисс Крю и пришел оттуда довольно поздно». «С мисс Крю?» — произнес он. «Мисс Крю, не та ли эта интересная молодая дама, которая играла с пастором в крокет на лужайке?» «Как? Вы прошли через лужайку? Я думала, вы прибыли через парадный подъезд». «Я вышел из экипажа на холме», — объяснил поспешно мистер Ридер. «В моем возрасте движение необходимо. Молодая дама очень бледная, с темными глазами». Он посмотрел на нее испытующе, склонив голову немного на бок. «Итак, она гуляла с Равини. Были они знакомы друг с другом?» «Не думаю, что Равини ее знал до приезда сюда», — сказала она, покачав головой, и продолжала рассказывать о волнении Равини и о том, как она застала Ольгу в слезах. «Она плакала. Мистер Ридер нежно погладил себе нос. «Встречались вы с ней после этого?» И когда молодая девушка отрицательно покачала головой, продолжал: «Она на следующее утро встала очень поздно, по всей вероятности, у нее болела голова». Глаза Маргариты широко раскрылись от удивления. «Ну да, откуда вы это знаете?» Но мистер Ридер не был расположен к откровенности. «Ваш номер комнаты?» «Номер 4. Мисс Крю номер 5. «А Равини номер 7, двумя дверями дальше», — сказал мистер Ридер. «Куда же вы поместили меня?» Она медлила с ответом. «В номер 7. Так приказал мистер Дайвер. Это одна из лучших комнат в доме. Но я должна вас предупредить, мистер Ридер, что мистер Дайвер — странный любитель криминологии и слишком охотно беседует о своем любимом предмете». «Очень приятно», — пробормотал мистер Ридер, но мысли его были далеко. «Могу я видеть мистера Дайвера?» Она провела его в новую постройку. Письменный стол мистера Дайвера был необыкновенно тщательно прибран. Сам он сидел за конторской книгой и посмотрел на вошедших поверх своих роговых очков. «Мистер Ридер», — представила она и удалилась. Детектив и маленький хозяин с лицом кобальда мгновение молча смотрели друг на друга. Затем мистер Дайвер величественным жестом пригласил своего посетителя сесть. «Я горжусь этим знакомством, мистер Ридер», — сказал он, изогнувшись в глубоком поклоне. «Как презренный ученик тех великих писателей, произведения которых вам, вне всякого сомнения, известны, я имею честь и огромное счастье приветствовать здесь человека, которого смело можно назвать современным Ламброзо. Вы согласны со мной? Я уверен в этом». Мистер Ридер уставился в потолок. «Ламброзо», — повторил он медленно. «Итальянец. Имя как будто знакомое». Мистер Дайвер прикрыл дверь, не совсем плотно затворенную Маргаритой, и вернулся на свое место. «Я радуюсь вашему приезду. Это огромное облегчение для меня. Я вчера еще думал обратиться в это замечательное учреждение, Скотленд-Ярд, и попросить его пригласить сюда своего чиновника, чтобы разрешить эту удивительную и, возможно, страшную загадку». Он остановился, чтобы придать своим словам большую выразительность. Я говорю об исчезновении мистера Георга Равини, гостя Лармскипа, которого видели вчера утром в 16:45, идущим по направлению к Сильдбури».